Глава 12. В письме, пришедшем от Якопа Галли, был вложен договор, подписанный братьями Мускронами. Они соглашались заплатить Микеланджело 4000 гульденов. «Вы вправе высекать Богородицу с младенцем так, как задумаете», — писал Якопо Галли. «А теперь, после вкусной поджарки, будет некая доза кислого соуса. Наследники Пиколомини требуют, чтобы вы завершили работу над обещанными статуями. Мне удалось убедить их продлить срок договора еще на 2 года, и это все, что было в моих силах». 2 года отсрочки. Микеланджело так обрадовался этому, что тут же забыл о злополучных статуях. В ту пору, когда об изваянии Давида говорил весь город, семейство Буонаротти посетил Бартоломео Питти, отпрыск боковой линии богатейшего рода. Это был застенчивый, тихий человек. В первом этаже его скромного дома на площади Санто-Спирито помещалась мануфактурная лавка. «Я только что начал собирать коллекцию произведений искусства. Пока у меня лишь 3 небольшие картины на дереве, очень милые, хотя и не прославленных мастеров. Мы с женой пошли бы на что угодно, только бы способствовать рождению произведений искусства». Микеланджело был тронут учтивостью посетителя, мягким взглядом его карих глаз, короной седых волос вокруг лысеющего лба. «Каким образом вы хотели бы способствовать этому, мессер? Нам хотелось узнать, нет ли какого-нибудь небольшого мрамора, о котором вы бы думали или даже мечтали, и который мог бы подойти нам». Микеланджело шагнул к стене и снял с нее свою первую работу, выполненную под руководством Бертольдо, «Богоматерь с младенцем». «За долгие годы, мессер Питти, я осознал, насколько плохо я высек этот барельеф. Я даже понимаю, почему я высек его плохо. Теперь я принялся бы за него вновь, только на этот раз вещь будет округлой в форме тондо. И мне кажется, я сумею вывести эти фигуры из плоскости рельефа, создать впечатление полнообъемной скульптуры. Хотите, я попробую это сделать для вас?» Питти облизал свои тонкие пересохшие губы. «Я не могу выразить, как мы были бы счастливы». Микеланджело проводил Бартоломео Питти, сойдя с ним вниз по лестнице. «Я уверен, что высеку для вас нечто достойное. Я чувствую это всем своим существом». Синьория приняла постановление, чтобы Кранако обеспечил постройку дома и мастерской для Микеланджело. А тот соизволил затерять чертежи под грудами безделушек и разного хлама, сваленного на его столе, где, между прочим, всегда лежали 2 дюжины крутых яиц, ибо другой пищи архитектор не признавал. Представьте себе, я уже обдумал и расположение комнат, и их размеры, — говорил он Микеланджело. Ты, наверное, захочешь, чтобы дом был сложен из каменных блоков. Да, хотел бы. А могу я высказать несколько пожеланий? Ну, как всякий заказчик, — улыбнулся Кранак. Я хочу, чтобы кухня была наверху, между гостиной и моей спальней. Камин с дымоходом, идущим в стене. Лоджия с колоннами должна примыкать к спальне и выходить во двор. Кирпичные полы, светлые окна, отхожее место на 2-м этаже. Парадная дверь с каменным карнизом самой тонкой работы. Стены внутри надо отштукатурить. Я окрашу их сам. — Право не знаю, для чего я тебе нужен, — ворчливо заметил Кранак. — Сходи на участок и посмотри, как расположить мастерскую, чтобы ты был доволен освещением. Микеланджело спросил, можно ли отдать все работы по камню семейству Тополино. — О, если ты ручаешься, что они справятся с делом, ты получишь самые лучшие блоки, какие только высекались в Сеттиньяно. Участок, отведенный под дом, находился на перекрестке Борго-Пинти и Виа-делла-Колонна. В 7 саженях от угла по Борго был монастырь Честелло. Со стороны Виа-делла-Колонна участок простирался гораздо дальше, кончаясь у кузницы. Микеланджело купил у кузнеца кольев, измерил шагами предназначенную ему землю и забил колья по углам участка, как межевые знаки. Недели через 2 Кранак приготовил план дома и мастерской. Все получалось неукоснительно строго снаружи и очень уютно внутри. Лоджия была спроектирована во 2-м этаже, рядом со спальной комнатой Микеланджело, так, чтобы он мог есть и отдыхать в теплую погоду на открытом воздухе. Скоро Тополино, по указаниям Микеланджело, уже рубили светлый камень. Голубовато-серые блоки сияли под солнцем, зерно у них было чудесное. Пользуясь мерками, которые дал им Микеланджело, Тополино вытесали блоки для камина, потом высекли изящные пластины на карниз. Когда был готов строительный камень, Тополино всем семейством сложили и дом. Нанятые кранаки мастера отштукатурили комнаты, покрыли черепицей крышу, но Микеланджело не мог удержаться от того, чтобы не приходить по вечерам на стройку, гасил известь, доставая воду из колодца, вырытого во дворе, красил по штукатурке стены в те тона, которые он нашел для одежд в святом семействе Дони — голубой, розовый или оранжевый. Вся южная стена мастерской выходила во дворик. Обставляя дом внутри, Микеланджело должен был рассчитывать на собственный кошелек. Он купил лишь самые скромные вещи. Широкую кровать, сундук, стул для спальни, стол и стулья для лоджии. Их при сырой или холодной погоде предполагалось уносить во внутренние комнаты. Кожаное кресло и скамью для гостиной, горшки, бокалы, сковороды, кухонные ящики под соль, сахар и муку. Арджиенто перетащил свою кровать из мастерской на площади ремесленников и поставил в маленькой спальне под лестницей около парадного входа. — Ты повесь в своем доме священные картины, — говорила Микеланджело тетя Кассандра. — Смотреть на них — большое благо для души. Микеланджело повесил напротив кровати свою юношескую богоматерь с младенцем, а в гостиной — битву кентавров. — Какая самовлюбленность! — усмехнулся Гранач. — Тетя говорит тебе, что ты бы смотрел на священные картины, а ты взял да развесил собственные работы. — Они для меня священны, Граначи. Вселившись в свою мастерскую, залитую солнцем позднего лета, Микеланджело радостно трудился. Мысли, обгоняя друг друга, теснились в его голове и понуждали к действию руки. Надо было закончить восковую модель Брюкской Богородицы, рисунки для тондо, предназначенного Питти, пробные эскизы фигуры апостола Матфея для собора, отделку бронзового Давида для французского маршала. Когда из Каррары привезли блок мрамора в 2 с лишком аршина, Арджиенто помог Микеланджело установить его посредине мастерской на поворотный круг. Микеланджело сейчас ходил вокруг камня, вглядываясь в его грани и очертания, словно бы ощущая, как шевелится в толще камня тело Богородицы. И вот уже на кирпичный пол мастерской впервые брызнула белоснежная струя мраморной пыли и крошки. Радостное состояние духа Микеланджело отнюдь не отразилось на образе Богоматери. Напротив, возникавшая под его резцом женщина была печальна и уже мысленно видела крестные муки сына. Никогда теперь не уловить Микеланджело того сосредоточенного спокойствия, которое он придал Марии в своем раннем барельефе. Там она еще не знала своей судьбы. Ей надо было только решиться. А эта молодая мать была избрана и обречена. Она уже знала, чем кончится жизнь ее сына. Вот почему она противилась, не хотела отпустить от себя этого прекрасного, сильного и проворного мальчика, ухватившегося своей ручонкой за ее ограждающую руку. И вот почему она прикрывала сына краем своего плаща. У мальчика, чувствующего настроение матери, тоже таилась в глазах печаль. Он был полон силы и отваги. Скоро он соскочит с материнских колен и покинет это надежное убежище. Но вот теперь, в эту минуту, он вцепился в руку матери одной своей рукой, а другую прижал к ее бедру. Быть может, он думает сейчас о ней, о своей матери, опечаленной неизбежной разлукой. Ее сын, так доверчиво прильнувший к коленям, скоро будет странствовать в мире один. Микеланджело работал так, будто работа была его торжеством и празднеством. Осколки мрамора взвивались и летели на пол. После огромной Давидовой фигуры небольшое и компактное изваяние Святой Девы возникало почти без усилия. Молоток и резец были легче пера, и Микеланджело, почти не отрываясь, высекал скромные одежды Богоматери, ее длинные пальцы, густые косы, венчавшие лицо с длинным носом, с тяжелыми веками глаз, кудрявую голову мальчика, его сильное детское тело, пухлые щеки и подбородок. Что-то чисто личное, идущее от сердца воятеля, пронизывало весь мрамор. Он не идеализировал теперь лицо Марии, как делал прежде. Он полагал, что то чувство, которое он вдохнет в нее, придаст ей благородство. Граначчи оценил статую так. Это наиболее живая Богородица с младенцем, какую только может допустить церковь. Настоятель Бекьеллини, ни словом не откликнувшись на появление Давида, пришел в новый дом Микеланджело и осветил его по всем правилам. Он опустился на колени перед Богоматерью, читая молитву. Затем встал и положил обе руки на плечи Микеланджело. Эта Богородица с младенцем не несла бы на себе печать такой нежной чистоты, если бы ты не был столь же нежен и чист в своем сердце. Да благословит Господь Бог и тебя, и эту мастерскую. Микеланджело отпраздновал окончание Брюкской Богоматери тем, что установил посредине мастерской четырехугольный мрамор, обрубил его углы, чтобы приблизить камень к форме тондо, и начал работать над заказом Питти. Восковая модель, укрепленная на каркасе, обрела свою форму очень быстро. Работая теперь в собственной мастерской, Микеланджело испытывал небывалый подъем дух. Он вступил в безоблачную светлую полосу жизни. Впервые он пробовал высечь изваяние на плоскости круга. Сделав эту плоскость чуть вогнутой, как у блюда, он мог разместить фигуры в пространстве так, что сидящая на камне Мария, наиболее важный персонаж, была изваяна с максимальной объемностью. Младенец, приникший к раскрытой книге, что лежало на коленях Богоматери, все же казался на втором плане, а Иоанн, выглядывавший из-за плеча Марии, был уже совсем в глубине блюда. Перейдя к окончательной отделке тондо, он применил с десяток различных способов резьбы и почти исчерпал все возможные варианты. Лишь лицо Марии было отполировано до той телесной иллюзорности, какой он достиг в оплакивании. Образ ее эмоционально обогатился. Микеланджело чувствовал, что никогда еще Мария не выходила из-под его резца такой зрелой и сильной женщиной. Сын ее олицетворял всю прелесть счастливого младенчества, фигуры двигались в круге свободно и непринужденно. Арджиенто аккуратно закутал Тондо в одеяло и, взяв у соседа-кузнеца ручную тележку, покатил в ней мрамор по улицам к дому Питти. Микеланджело шел рядом с тележкой. Совместными усилиями они подняли изваяние по лестнице, внесли в квартиру над мануфактурной лавкой и поставили на узкий высокий буфет. Все Питти, и родители, и дети, обмерли, лишаясь дара речи, потом сразу заговорили, заохали и принялись разглядывать Тондо с разных сторон и расстояний. Наступили счастливые месяцы жизни Микеланджело. Лучшего времени он не помнил. Давида, которого флорентинцы все еще называли гигантом, город принял как свой новый символ, как своего покровителя и наставника. В делах республики наметился резкий поворот к лучшему. Тяжело заболел и перестал быть угрозой Цезарь Борджиа. Ареццо и Пиза, казалось, были усмирены и теперь проявляли покорность. Папа Юлий II, державшийся дружбы с Флоренцией, сделал кардинала Джованни де Медичи важной персоной в Ватикане. Кругом царил дух доверия, энергия и предприимчивость били ключом. Торговля процветала, всем хватало работы, любое изделие труда находило себе сбыт. Правительство с постоянным своим главой Содерини обрело устойчивость и уверенность, внутренние распри и раздоры флорентинцев были забыты. Горожане считали, что чуть ли не всем этим они обязаны гиганту Давиду. День, когда была установлена статуя Давида, открыл на взгляд флорентинцев новую эру. Под разными соглашениями и контрактами они помечали. В первый месяц после водружения Давида. В разговорах, чтобы определить какой-то отрезок времени, говорили, это было до гиганта, или, я хорошо помню, это произошло на вторую неделю после открытия гиганта. Микеланджело добился у Содерини обещания не препятствовать отъезду Контессины вместе с мужем и детьми в Рим под покровительство кардинала Джованни, как только Совет 70 даст на это свое согласие. Теперь Микеланджело гораздо дружелюбнее и терпимее держался на обедах общества Горшка, оставив нападки на Леонардо, и был готов помочь любому скульптору получить тот или иной заказ. Он требовал от Арджиенто, чтобы тот уделял больше времени своему учению и не пренебрегал его уроками. В эти дни он вновь пошел в Сеттиньяно и увидел, что груда тонких каменных плит для карниза растет и растет, и что каждая из них высечена с такой любовью и искусством, будто это была драгоценная гемма. Из дома Тополино он направился к Контессине, дал урок Луиджи и поиграл с подраставшим Никколо. Он проявлял необыкновенное терпение к своему семейству и спокойно слушал, как разглагольствовал Лодовико, мечтая накупить домов и земли для своих сыновей. Питти прислал к Микеланджело некоего Таддео Таддеи, образованного флорентинца, любителя искусств. Таддеи спрашивал, не согласится ли маэстро Буонаротти высечь ему Тондо. У Микеланджело был уже в голове замысел, появившийся в то время, когда он работал над заказом Питти. Он набросал карандашный эскиз будущей скульптуры. Таддеи был в восторге. Таким образом, Микеланджело получил еще один приятный заказ от тонкого и умного человека, заранее восхищавшегося задуманным для него изваянием. К своему 30-летию, до которого оставалось несколько месяцев, Микеланджело, казалось, осуществил все, к чему стремился, во весь голос сказал свое слово в искусстве и получил признание.